и препроводил его в инстанции, которые это интересовало и которых это касалось. Я не мог оказать ни личного, ни политического влияния на решение этого вопроса. Руденко, согласны ли вы, что при прямом участии ОКВ организовывались провокационные акции для создания повода германской агрессии и для оправдания этой агрессии в глазах общественного мнения? Кейтель, я не принимал участия в подготовке каких-либо инцидентов, и военные инстанции, по желанию Гитлера, никогда не принимали участия в обсуждении, подготовке, разработке или проведении такого рода инцидентов. Под инцидентом понимается провокация. Руденко, какое участие принимало ОКВ в обеспечении вооружения Фрайкора в Судетах? Примечание. Фрайкор, добровольческий корпус. Кейтель, я не осведомлен о том, что какая-либо военная инстанция, если можно так выразиться, поставляла или направляла туда тайным образом оружие. Я об этом не знаю. Руденко, кто и почему издал приказ об оккупации Моравской Остравы и Витковичей германскими военными частями, когда президент Гаха еще находился на пути в Берлин с целью переговоров с Гитлером? Кейтель, под конец фюрер решил издать этот приказ. Были сделаны приготовления с тем, чтобы внезапно, до планировавшегося ранее вступления в Чехословакию, занять этот район, где находился известный крупный современный сталелитейный завод, расположенный в Моравской Острове. Я не могу сейчас вспомнить, как он называется. Гитлер мне сказал, что причина такого решения заключается в том, чтобы воспрепятствовать внезапному нападению поляков с севера, и чтобы, кроме того, на всякий случай завладеть наиболее модернизированным прокатным заводом. Все это он привел мне в качестве причины операции. Руденко. Но в то же время президент Гаха ехал в Берлин, чтобы вести переговоры с Гитлером. Кейтель. Да, это правильно. Руденко. Это вероломство. Кейтель. Мне не кажется, что я должен давать свою оценку этим событиям. Правильно то, что эта оккупация состоялась в указанный вечер. Причем я уже сказал, что президент Гаха узнал об этом лишь тогда, когда он приехал в Берлин. Руденко, я имею к вам несколько вопросов в связи с агрессией против Советского Союза. Вы вчера уже давали трибуналу по этому поводу показания, вы изложили свою позицию по поводу нападения на Советский Союз, но вы заявили трибуналу, что распоряжение о подготовке варианта «Барбаросса» после начала декабря 1940 года. Кейтель, да. Руденко, вы точно это припоминаете и утверждаете? Кейтель, я не знаю, как точнее сказать. Я не вспоминаю о каком-то определенном приказе главного командования вооруженных сил, которое издало бы соответствующее распоряжение о плане, названном просто «Барбаросса». Правда, в сентябре было издано указание, в котором говорилось о транспорте и железных дорогах и тому подобных вещах. Подписал ли я такое указание, я сейчас не помню. Тогда действительно было издано такое подготовительное указание, которое ставило своей целью улучшение средств сообщения между Западом и Востоком. Руденко, впервые вы узнали о замыслах Гитлера о нападении на Советский Союз летом 1940 года? Кейтель, нет. Записанный в дневнике Йодля разговор относится к лету 1940 года. Вы, очевидно, имеете сейчас в виду тот разговор, который записан в дневнике Йодля, но я не присутствовал на этой, очевидно, очень краткой и беглой беседе. Размышления, которые у меня были в то время, подтверждают то обстоятельство, что я не слышал этого разговора, потому что я в то время постоянно находился в разъездах, летал на самолете и не присутствовал на совещании, где обсуждалось военное положение. Руденко. «А когда у вас происходила беседа с Риббентропом?» Кейтель. Это было очевидно в последние дни августа.